Глава 5. Злата. Меня окутывает мощная мужская аура. Она подавляет и заставляет быть послушной в сильных мужских руках. Тело совершенно не против того, что делает со мной Максим. Но разум-то не спит. Возмущенно мычу ему в губы, пытаясь отвернуться, но он не позволяет. Поцелуй яростный, нетерпеливый, слишком властный. Сдаюсь и позволяю ему проникнуть в мой рот. Его губы и язык начинают творить какое-то невообразимое волшебство. Приятно так, что бабочки порхают в животе. Но это неправильно. Максим вдруг отрывается от меня, и я чувствую пустоту и потребность в его поцелуях. Ошарашенно наблюдаю за тем, как он отходит к двери, чтобы запереть ее изнутри, и сразу же возвращается ко мне. В его взгляде черный, беснующийся океан. Меня окатывает волной жара, когда он смотрит прямо мне в глаза. Секундная передышка приводит в чувство. Нужно что-то делать. Он меня вверг в какой-то первобытный транс. Максим подходит, словно в замедленной съемке, берет меня и подсаживает на стол. Вдавливает свои бедра между моих ног и склоняется к моим губам снова. Это уже слишком. Почему я позволяю ему такое? Я не в себе. Упираюсь кулаками в его голую грудь. Мышцы под гладкой, чуть смуглой кожей напряжены. Загар, кстати, ровный, бархатный, без белых следов от одежды. Такой явно не с огорода. Мой взгляд скользит по его рельефному животу вниз. Вижу металлическую пряжку кожаного ремня с логотипом известного модного дома. Подделка, наверное. А вдруг нет? Максим приподнимает мое лицо за подбородок и обрушивается со всей страстью снова. Упираюсь изо всех сил, но он словно несокрушимая скала. Придется применить супер-ниндзя-прием, который у него точно всю охоту отобьет меня лапать. Но не успеваю. Кто-то с силой дергает ручку двери. Она, естественно, не поддается. «Злата, к тебе подружки пришли», — недовольно шипит Жанна. «Запираться-то зачем?» Максим замирает. Пользуюсь паузой, отталкиваю его и спрыгиваю со стола. «Ты здоровый вообще?» «Боже, когда он успел мою блузку задрать?» «За исключением этого, полностью», — отвечает невозмутимо. «Аллергия на персидских кошек — моя ахиллесова пята». Смотрю на него во все глаза. Он поясняет, как для дурочки. Для меня кошачья шерсть, как для Супермена — криптонит. Я крайне возмущена. Бесит его самодовольный вид, и от собственной реакции стыдно. Моя рука взлетает вверх, чтобы хлестнуть этого Супермена по наглой красивой роже, но какое-то неведомое чувство останавливает. «Послушай, мастер аллегорий, я сегодня добрая, поэтому прощаю тебя, но больше не смей так делать». Поправляю одежду и растрепавшиеся волосы. Максим многозначительно улыбается, но спокойно берет футболку и надевает. Складываю в сумку кошелек, очки, телефон. «Продолжим вечером». Слышу сзади. «Поиграем в танчики. Покажу тебе класс». «Танчики? Какой нормальный взрослый мужчина играет в танчики? Только никчемный инфантил». Оборачиваюсь. Он стоит, скрестив ручище на груди. «Нет!» — обхожу его по широкой дуге. «У меня обед до часу. Надеюсь, когда вернусь, тебя уже здесь не будет». Отпираю дверь, за которой выстроились Жанна и Аврора с Алиской. Чтобы он там себе не придумал, а заводить роман с первым встречным я не собираюсь. Своего первого мужчину буду выбирать тщательно и не один день. Наглый бомж-супермен для этой почетной роли не подходит совершенно точно.